Глава 12. Как там говорят? Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь. Растений я сгубила достаточно, когда искала редкие ингредиенты для особенных зелий, а сейчас, возможно, приступила ко второму пункту. А что? Сломать башню – одна из важных частей моего плана. Мы тихо переговаривались целую ночь, раздумывая, что принесет новый день. Я все надеялась на кота, но, видимо, у него не было возможности убежать и помочь нам. Джоселин не переставал злиться, чехвостя меня за импульсивный поступок. «О чем ты думала вообще? Я так надеялся на твою разумность!» «Ага», – успокаивающе улыбнулась, похлопывая его по плечу. «Продолжай надеяться на то, чего нет». Нас грубо прервали. Мы увидели огонь факела и услышали звуки тяжелых шагов. «Мрак затребовал ведьму!» – вошел кто-то из жрецов. Я тут же вскочила, как и мои соратники. Им хотелось прикрыть меня собой, защитить. Мне пришлось прорываться сквозь их спины. «Он лишит тебя сил!» – пытался образумить меня драконище, удерживая за запястье. «Или я его!» – тихо шепнула. «Не переживай за меня!» Юэн опустил руку и кивнул. «Знаю, что мужчина волнуется о бедовой колдунье. Но до чего обидна эта его недоверчивость? Я никогда не давала повода считать меня слабой. Каждый житель столицы знает, насколько я сильная колдунья. Сильная и внезапная, побывавшая рядом с престолом, знавшая, что честность может быть лучшей политикой, но безумие – это лучшая защита». Меня привели в светлую комнату. Одно узкое окно, откуда пробивались лучи дневного солнца. Обстановка весьма скудная. Несколько стульев, стол. «Ваша пленница». Меня почти бросили и с силой усадили на скамейку при дочи ужасного и великого. «Мрак. Наслышано. Противник меня не испугал. За короткое время я увидела достаточное количество хаоситов, чтобы перестать бояться. Один, полуоцепеневший, даже чуть не прикончил. Но и тогда я смирилась, удивилась, обомлела, но не боялась». «Ты пришла», – прошелестел словно змея этот фанатик злого бога. Лицо скрывала тьма, но голос был очень хорошо знаком. Тягучий, медленный, с шипящим и свистящим «С». Именно он вел того обидчика, что гонялся за мной по палатке. Именно его я слышала, дергая магию завесы. «Ты же звал», — сузила взгляд, пытаясь быстро сообразить, зачем я понадобилась. «Да», — шипел враг, — «интересно?» «Да», — завороженно уставилась на него, надеясь, что мрак прольет свет на некоторые тайны. «Ваоху нужна ведьма. Мы не могли выкрасть, не получалось. А потом я почувствовал тебя, а ты так близко», — почти облизнулся жрец. «Для чего?» «Неважно. Едва рассмотрев тебя через глаза павшего, понял, что ты к нам придешь, и продолжал звать». «Ты преуспел», — сложила ногу на ногу, изображая беспечность. «Для чего я нужна злобному башку? Точнее, на кой ему ведьмы?» «Скажи», — склонилась над столом, «почему наше войско не может пройти завесу? Отчего пропускает не всех?» Мрак расхохотался. «Ты меня насмешила! Хочешь есть?» «Хочу», — кивнула отчего-то уверенная, что он не отравит. «Да и что случится с темной проклятийницей? Мне все яды и злые заклинания по боку». «Внесите еды и питья», — приказал жрец. «Значит, интересно, как пройти завесу. Думаешь, сбежать?» «Не отрицаю этой возможности», — согласилась с его доводами. Хоть я и не видела лица врага, но знала, что он не глуп. В комнату прошли бледные, как моль, девицы с нечесанными волосами, рабыни хаоситов. Они положили на стол фрукты, поджаренное мясо с гарниром и бутыль с красным напитком. Едва составив все с подноса, также бесшумно удалились, испуганно поглядывая в мою сторону. «Брось, ведьма!» – взял кубок и наполнил его хаосит. Никто и никогда не сбегал от мрака. У тебя нет шансов. Богу не угодно, чтобы женщины свободно пользовались магией». «Да», — прикрыла глаза, откидываясь на спинку стула и выжидая, когда враг отопьет. «Насколько мне известно, твоему богу и вино не угодно. Но ты же его хлещешь», — заметила, кивнув на руку с кубком. «Дура!» — тут же встал жрец и резко приблизился ко мне. «Не думай, что мое хорошее отношение позволит тебе осуждать главного помощника Ваоха». «Ты не ответил на вопрос», — твердо сказала, ощущая, как сердце уходит в пятки. «Конечно, мне было страшно. Я точно слышала каждый удар, чувствовала пульс, считала вздохи». «Ответ на поверхности», — так же резко успокоился мрак, как и проявлял гнев. «Лучшие умы Аридии не догадались, как пройти сквозь завесу. Темные маги куда более подвержены ментальным заклятиям. Белые – нет. Мы впускаем темных. Они всегда могут переметнуться на другую сторону». «Мы не делим магов по этому критерию». Внезапно я осознала, как все легко и почему никто не обнаружил такого очевидного ответа. «Мы учитываем особенности». Но жителям все равно, светлый маг или темный. В Аохе не так? «Не так», — сипел враг. «Да. Темные служат близко, становятся адептами бога, а светлые должны стать теми, кто поделится своей силой». «Как несправедливо», — не смогла смолчать. «Жаль ваших людей». «Жаль вас», — мне думалось, что он ухмыльнулся. «Ведь скоро вы все погибнете». «Какая потрясающая самоуверенность! Мне бы так! Сейчас я больше похожа на птичку в клетке. Бьюсь, пытаюсь вырваться, но не знаю, как именно. Где Селим, когда он очень нужен?» «В засаде», — услышала мысли кота. «Выжидаю». «Ты рядом?» — стараясь не показать виду, задумчиво ковыряла вилкой в тарелке. «Есть действительно очень хотелось». Но после слов мрака это желание ушло на задний план. На передний выступил инстинкт самосохранения. «В этой комнате». «Ты не очень умна», – прервал молчание Хаосит. «Ты же знаешь, что я владею ментальной магией?» «Ах ты, Андатра тоскливая, совсем забыла. Значит, знает про фамильяра. А я идиотка, тоже хороша. Ведь хотела артефакт надеть, но решила, что не стоит». «Ты ничего не сделаешь», — самодовольно рассмеялся мрак. «Через несколько часов твоих друзей лишат силы, а тебя переправят в столицу, чтобы отдать в жертву». «Ага, разбежался. Кто его знает, что вы с честными колдуньями делаете? Если я решила, не пойду в жертвы, значит, не пойду». «Сколько себя помню, никогда не бросала дело на половине пути. Надо мыслить нестандартно, в этом мне равных нет. Хочет покопаться в голове ведьмы? Милости прошу. Только потом не жалуйтесь. Греби лопатой, пассатижи, холм, малиной клюкву погоняю. На западе известный столб, лови волну в начале мая». «Что?» – растерялся враг, не ожидая отпора сумасшедшей. А потом скрючился от боли. Я выстраивала мысленную стену за стеной, прикрываясь образами предметов, инструментов, пейзажей, всего, что стояло перед глазами. Селим давно шарится в этом хаосе, ему не привыкать. Он быстро сообразил, чего можно добиться таким способом. Правда, вся эта умственная работа требовала невероятных сил. Так что начинала медленно съезжать со стула, двумя пальцами держась за виски. «Чем ты занимаешься?» – громко закричал жрец. «Дурю голову!» – отвлеклась, чтобы ответить. «Не практиковали?» «Вправду говорят, хороший обман – тоже искусство. Мужчины – однозадачные существа. Не стоит угрожать ведьме, которая в состоянии делать 5 дел одновременно, имея только 2 руки». «Если я испытывала физическую боль, выдумывая небылицы, строя лабиринты и чудовищ в своем сознании, то мрак по-настоящему страдал. А все потому, что сила не его. Она отнята у другого. Если ты не рожден с волшебным даром, не взрастил в себе резерв, кто не готов к могущественному противнику. У менталистов очень нежное и хрупкое сознание. Они привыкли, что никто не даст отпор, но со мной подход не сработал. Как говорится, по морде получили? Распишитесь. Откуда ни возьмись, выскочил Селим с ключами в зубах и сумкой на шее. Она волочилась за ним, словно шлейф. Пока мрак пребывал в прострации, борясь с моими демонами, я облила себя и котика зельем невидимости, чтобы отправиться за драконом и медведем. «Надо уходить», — сообщила пушистому. «Придумай, как вызволить пленников». «Я стырил ключи у стражи. Откроем оковы и улетим в лапах дракона». «И когда успел?» «Вот у всех хобби как хобби. А Селим — картежник, шулер и маленький воришка. Надо не забыть похвалить». Посмотрела на корчившегося хаосита. «Магии в нас почти нет». Но мрак попал в ловушку, которую сам расставил. «Эх, был бы с нами Брэндон, можно было подумать и об уничтожении. Но давать приказы, мысленно пробравшись в голову врага, я не могу». Мы старались двигаться бесшумно. Тем более, что мне приходилось продолжать экзекуцию. Фантазия моя поистине безгранична. «Улиса!» «С Селем!» – опешил Джоселин, когда мы распахнули дверь. «Кот решил говорить за нас двоих. Мне-то не до этого». «Всем молчать и слушать. Обернуться можете?» «Не знаю, если только ненадолго». «Нам хватит», – подскочил к ним друг и вручил ключи. Оба мужчины быстро встали с места и по очереди открыли замки. «Что это с ней?» – распереживался Джеймс. «Выглядела я странно. Молчу, вся в холодном поту и придерживаю голову». «Все потом», – распушился кот. «Или хотите здесь остаться? Давайте быстрее!» «А мрак?» – не сдавался оборотень. «Если встретим, скажем, что зайдем попозже», – язвительно продолжал всех торопить фамильяр. Друзья шли впереди, с испугом поглядывая на меня. «Все, я кончилась. Пора и честь знать». Как только перестала продумывать очередной лабиринт, мы услышали истошный крик. «Они сбежали!» «Все на поиски!» Перед нами замаячило небольшое окно. При сильном желании и мотивирующем пинке туда пролезет даже Юэн. Я положила руку на плечо военачальнику. Он понял без слов и выпрыгнул. За ним также вылетел медведь. «Стой, ведьма!» – услышала я голос за спиной. «Нет уж, мы загостились!» Со всей силы подкинула кота и последовала за ним в свободное падение. Через секунду меня перехватила сильная лапа дракона. Как любили приговаривать в Ковине, лучше синица в руках, чем ведьма где бы то ни было. Вот только никто не объяснял, что проблема не в колдунье, а в держащем ее чешуйчатом. С другой стороны, все лучше, чем остаться в плену наедине с этим фанатиком. Юэн уносил нас вверх, следуя этикету. Оборотни в правой лапе, ведьмы в левой. Внизу же развели огромную суету, целясь в дракона из Оксибела. Огромный арбалет с копьями вместо стрел. Зная, что силы Джоселина на исходе, хотела бы как-то помочь, но ничего не могла сделать. Металась, высматривала, однако точно знала, что любое магическое воздействие тщетно. Чем дальше мы находились от башни, тем больше я получала собственных сил. Но все это бесполезно на таком расстоянии. «Успокойся и сиди», – царапнул меня фамильяр. «Ты думаешь, он не понимает, что делает?» «Легко сказать», – буркнула я, цепляясь одновременно за длинный коготь дракона и шерсть кота. Раздался оглушающий звон. Это первое копье вылетело с тетивы. Но умелый воин вильнул вправо, избегая столкновения. Оружие просвистело в нескольких сантиметрах от крыла. Надо чаще себе напоминать, что Дес Джоселин – великий военачальник, обученный и сильный маг, и очень мощный дракон. Еще пара взмахов, и его стало не достать. Мы летели через лес от силы час, совсем чуть-чуть удалившись от треклятой башни. Может, даже меньше. А потом огромный зверь пошел на снижение, прикрыв глаза. «Ну вот», — отметил Селим, группируясь. «Сама виновата. Довела мужика. Разобьемся, как пить дать». «О, это без меня», — отнекивалась от такого счастья. «Если меня не слушать, то можно закончить еще хуже». «У хаоситов в башне?» — не сдавался черная ехидна. Летя сквозь деревья, не снижая скорости, Юэн с глухим стуком влетел в землю, отпустив меня и Джеймса за пару секунд до своего падения. Мы кубарем покатились по траве, собирая синяки и ссадины, но целые, пусть и не очень невредимые. Как только я пришла в себя, тут же встала, отряхнулась и побежала к оборотню. «Ты жив?» – спросила друга, пытаясь отыскать повреждения. «Ага», – слабо улыбнулся тот, – «еще и при магии». «Тогда пошли проверять второго», – отстраняясь, не очень бодро ответила я. «Победителей не судят, а я же спасла этих двоих. Вот только что-то подсказывало мне, что Юэн думает иначе. Он всегда считал, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А тут и Улиса подвернулась, да еще и с этим самым добрым делом». Золотое чудище распласталось по лесной полянке, взрывая лапами землю. Он тяжело и устало дышал, по бокам виднелись едва зажившие раны. Я слишком о многом просила, когда кивнула в сторону окна. «Так можно лишиться резерва, перестать быть магом». Он знал, на что шел. Возможно, пожертвовал той толикой сил, что в нем теплилось. Подошла к морде и заглянула ему в глаза. Джоселин почувствовал мой запах, но едва приоткрыл веки. «Юэн», — обняла мощную шею, — «я знаю, как ты устал, но нам нужно следовать дальше. Перевоплощайся». Он вырвался из объятий, горячо дыхнув на меня, а потом взревел. «Ну давайте себя обнаружим. Мало нам плена у хаоситов, второй раз сходим». В книжке вычитала, как один из великих полководцев древности любил говорить. «Пришел, увидел, сбежал и вернулся. Получается про нас». Но военачальник на то и военачальник. Собрал остатки воли и магии, чтобы вернуть себе человеческий облик. Через минуту на меня обрушился уже знакомый гневный голос. «О чем ты только думала?» Даже не поздоровался скотина. «Как вас спасти?» Воззрилась на него, продолжая надеяться на благодарность. «Ругань и истерику можно включить потом. Почему главнокомандующий Редийской армии не может сказать простейшее спасибо?» «Юэн», — сбоку услышала Джеймса. «Если бы не Уля, ты бы стал прислужником хаоса. Или твоя магия. Разве ты хотел такого конца для себя?» «Я знаю», – спокойно ответил мужчина, смотря в мою сторону. «А еще у него могла оказаться ведьма, знающая и практикующая опасные и неизведанные заклинания». «Но ведь не оказалось», – провела ножкой по сухой листве, валяющейся у ног. «Оправдываться – это вообще не моя тема». «Улиса!» Все такой же разъяренный военачальник начал говорить. «Кажется, я близка к духу фатализма. Рояль надо мной висит на одном женском волосе из моей же шевелюры». «Ты», – медленно подходил дракон ко мне, – «нарушила приказ». И с каждым шагом он приближался. «Влезла в стан врага, совершая опасные действия и зная, как ты ценна для короны». «Ты тоже», – пискнула, вся сжимаясь. «Император не обрадуется твоей смерти». «Верно», – кивнул Джоселин. «Не скрылась. Явилась при дочи опасного менталиста, которому могла доложить расстановку сил». «Да было бы что докладывать», – махнула рукой, лихорадочно вспоминая, о чем думала при беседе с мраком. Меня перехватили чужие крепкие руки, которые с силой сжали талию. «И все-таки ты нас спасла, Деламар», — шепнул на ухо дракон, зарываясь пальцами в мои волосы. «Спасибо». «Вот это да! Кто бы знал, что Юэн так может!» Мы смотрели друг на друга, сплетая руки. Его золотистые глаза влекли, призывали к чему-то большему. В чувстве эйфории была готова сдаться в плен дракону, а он прижимал меня все крепче, не желая отпускать. «Хм, прервал нашу минутку уединения оборотень. «Все понимаю, но за нами точно отправят гончих, а значит, нужно идти дальше». Волшебство момента ушло. Дракон расцепил пальцы и отпустил меня. «Надо найти укрытие», — уже не смотрел в мои глаза. «И реку. Так нас никто не обнаружит». Все неловко пожали плечами, соглашаясь. Хоть какой-то план. «А ты знаешь, где мы?» — передала Селема в руки друга и спросила военачальника. «Так было удобнее идти, да и я порядком устала». Джоселин ушел чуть вперед, прокладывая путь через ветки, колючки и высокую траву. Было понятно, что неожиданный порыв с объятиями несколько взволновал нас обоих. Только я отнеслась к этому спокойно, а Юэн, словно неоперившийся мальчишка. Такой властный и строгий военачальник, а как дело коснулось чувств и эмоций, так сразу стал закрытым и неуверенным в себе. Вообще, среди ухажеров я встречала разные типажи. Робкие юнцы, прямые, как палка, солдафоны, могущественные мужчины. Но чтобы робкий на признание, прямой и могущественный мужчина – это что-то новенькое. Не замечая моих раздумий, дракон ответил. «Предполагаю, в нескольких милях от города, но его нужно обойти по дуге, а потом вернуться в лагерь. Кстати», — вспомнила о последних событиях, «как ты победила мрака? С помощью ментальной магии?» Джеймс весело фыркнул, подслушивая беседу. Селем уже успел нашептать оборотню, чем именно я победила страшного и ужасного ваохца. «Да, таким во дворце не похвастаться. А Хаоситу как объясняться? Его победила полная чушь». «Бери выше», — расправила спину, гордо выгибаясь. «А всегда говорил, что я несу ерунду». «Я и сейчас не отрицаю», — поддержал полушутливо Юэн. «Ну вот», — сказала таким тоном, как будто все очевидно. «Ерунду, зато какую?» «Улиса». «Ладно», — почти расхохоталась. «Но не вру. Он неопытный ментальный маг. За один день обрел дар и поверил в свое всемогущество, используя его с теми, кто не умеет давать отпор. А как встретился со мной...» «Что?» – до сих пор не понимал глава Аридийской армии. «Да она его в мысленную ловушку заключила», – вмешался хихикающий Джеймс. «Построила лабиринты в сознании, напустила розовых монстров и инквизиторов из бабочек». «Это правда?» – изумился дракон. Кивнула в сторону оборотня, подтверждая его слова. «Да, представь все это и добавь больше блестяшек. Примерно так», – хмыкнула, как ни в чем не бывало. «Ничего себе!» – присвистнул мужчина. А потом обратил внимание на фамильяра. «Как же ты ее понял?» «Пф!» – невозмутимо высказался кот. «У нее всегда так. Не первый год знакомы». Продолжая весело болтать и шутить на разные темы, мы вышли к небольшой горной речушке. Природа стала меняться. Вместо равнин мы увидели скалистые возвышения, покрытые мхом. Еще не горы, но уже и не холмы. Все меньше становилось растительности, а если она была, то в основном еловые и сосновые деревья. Воздух стал более разреженным, а погода прохладней. Река оказалась завалена камнями, создающими пороги. «Холодная!» – опустила я руку в воду и тут же отпрянула. «Мы не на курорте», – заметил оборотень. «Надо в этой же одежде зайти в воду, а потом выйти и просушить ее». «Ты смерти моей хочешь?» – не сдавалась я. «В сумке есть еще одежда». «Правда, не на вас», – критически осмотрела спутников. «Юбки будут мешать». «Уля!» – подошел со спины Юэн и придержал меня за талию, отчего я почувствовала армию мурашек, идущих бравым шагом по моему телу. «Это не шутки. Джеймс прав». «В воду не полезу!» – хотела было развернуться, но руки, как сталь, не давали двинуться с места. «Прости!» – шепнул предатель на ушко и с силой толкнул меня в поток. «Тебе капец!» С криком упала на пятую точку, больно приложив ее о водный порог. «Ты бы меня еще с головой окунул!» Без слов Джоселин медленно заходил в воду, приближаясь ко мне, даже не ежась от температуры. То же самое делал оборотень, но не так эффектно. Говорят, ведьмы не любят воду, потому что наши предки от соприкосновения с ней таяли. Я нет. Сейчас я больше металась между желанием придушить нахала за такой предательский прием, либо расцеловать, так как в закатном небе и в мокрой одежде Юин стал невероятно привлекателен. Интересно, а как выгляжу я? Мы скоро согреемся, подплыл дракон, ныряя в потоки и перехватывая меня. Перестань нервничать. Легко сказать. Совсем нет причин для этого. Как я понимаю, за нами не тащатся злые хаоситы, которые меня больше в плен не возьмут. Мы не застряли посреди вражеской страны в воде. У нас у всех не обнулены магические резервы. Ну и бонусами – волнующие виды мокрого дракона. Нет, определенно все такие приключения с противостоянием мужчины и женщины заканчиваются либо свадьбой, либо смертью. И как дать понять золотому ящеру, что я капец как сдерживаюсь? Дело-то явно шло ко второму. Мой папа был из полуорков, и если не вдаваться в длительные рассуждения по поводу вкусов мамы-ведьмы, то родительские корни давали о себе знать. «Убью!» – вынырнула из волн, намереваясь покарать обидчика. Юин, не спорю, красив и все такое, вот только ледяной душ слишком бодрил. Такими темпами все мое хорошее отношение смоется, не оставив и следа. Спасать его еще пошла, дурында. Сидела бы в лагере, вязала. «Улиса, ты хочешь обратно?» – попытался образумить меня Джеймс. «Так, обратно это значит бесполезно. В нашей троице он всегда выступал миротворцем, еще со времен Академии. Такой безобидный, веселый и дружелюбный мишка, для тех, кто его плохо знает». «Нет», – зло поглядывало на довольного дракона. Его-то подпитывала собственная магия, что ему низкие температуры. «Хочу устроить фестиваль трагедии и ужаса». «А!» – радостно махнул лапой оборотень, обращаясь в ипостась, но успев закончить предложение. «Чем ты тогда в башне занималась?» «Хорошо сказано, но там скорее был экспромт, необоснованность, талика удачи и дух авантюризма. Но что толку разводить демагогию?» Эти двое перевоплотятся в зверей, а всю тщетность бытия расхлебывать несчастной ведьме. «И ее коту», – прочитал мои мысли Селим. «А ты чего не купаешься?» – возмутилась, выходя из воды и выжимая полы рубашки. Мокрая одежда так и липла к телу, отчего я тут же ощутила холодный ветер. Погода тоже мало располагала к прогулкам. Надо было быстрее находить укрытие и костер. «Я намочил лапы», – картинно показал фамильяр конечности. «Этого мало?» «Да», – я смогла хоть на ком-то отыграться и притопила неожидавшего подвоха друга. «Сказали, что по запаху найдут, значит, найдут. Да, Селим?» Пушистый зверь громко закряхтел, пробуксовал на мне всеми лапами с выставленными когтями, оставляя кровавые полоски на предплечьях, и метнулся метров на пять подальше. «Отомщу!» – пригрозил мне, начав вылизываться. «Тоже мне хозяйка! Ключи стащи, сумку забери, а потом в воду! Отомщу!» «Эй!» – обиделась я не на шутку. «Все претензии к спасенным! Никакой благодарности!» – обиженно добавила и уселась в мокрой одежде на траву. Увидев, что я и фамильяр не поддерживаем общее приподнятое настроение, наш военачальник выбрался из воды. «Уль», – подошел ко мне, не обращая внимания на свой потрепанный внешний вид. «Потерпи чуть-чуть. Тебе надо переодеться. У тебя же есть одежда?» Как у всякой женщины, в момент, когда ко мне обратились ласково, мозг отключился. «Какие там заботы о собственном здоровье? Лишь бы мужчины не пострадали». «Стыдоба!» «Конечно», — согласилась. «А как же вы?» «Я дракон», — напомнил очевидная Джоселин. «Ты достаточно меня спасала». «Он прав. Я достаточно помогла бравым офицерам на этой войне. Хотелось какой-то отдачи. Но на то она и война. Все складывается так, как складывается. Требовать от мужчин слов, о которых они не подумали, не могла. В данный момент это было лишнее. Пока мы беседовали, на холм вышел незнакомый мужчина. Стыдно, что никто из нас не почувствовал опасности, пребывая в эйфории от побега. Правда, и тот сильно не впечатлял. Это был старик в лохмотьях, с тележкой, в которой лежали сваленные в кучу ловушки для рыбы. Едва завидев нас, он попятился и попытался скрыться, избегая неприятностей. «Стой!» – твердо и громко приказал Юэн, не давая ему совершить задуманное. За ним тут же двинулся обращенный медведь. «Кто ты?» «Меня зовут Абнор, милейший», – дрожащим тоном отозвался тот. «Я не хотел ничего плохого. Пощадите, прошу вас». «Ты местный?» – поинтересовался дракон. «Живу здесь с рождения, господин. Я не хотел ничего такого», – и кинулся оземь, почти впечатываясь лбом. «Нам нечего есть. Вот и ходим за рыбой. Простите. Превозносим молитвы Ваоху. Прошу вас», – тараторил и почти молился. «Без меня жена не проживет. Она слаба, ей нужна помощь». Я вскочила с места, услышав последние слова. «Какие мы освободители, если будем наказывать жителей вражеской страны, подозревая их в недоверии?» «Господин Абнор», – ласково и с участием начала разговор, – «вы можете уйти, а можете остаться. Мы не жрецы, не слуги Ваоха. Я и мои друзья – их враги», – указала на оборотней. «Но если вы скроете, что видели нас, или укроете у себя, это будет означать измену». Старый мужчина не двинулся с места. Вряд ли моя речь произвела сильное впечатление, но вид моих соратников точно произвел. «Прошу вас», – продолжала с большей уверенностью, – «мы хотим освободить эти земли. Помогите нам». «О чем вы просите, миледи?» – учтиво спросил Абнор. «Вы можете дать нам кров и пищу на одну ночь? Мы поймаем достаточно рыбы», – выразительно посмотрела на Джеймса. «Пусть раскроет в себе все таланты зверя. А я осмотрю вашу супругу, если она больна. У меня достаточно опыта». «Вы не слуги Ваоха?» – с некоторым недоверием вглядывался в нас старик. Тут не выдержал Селим, прибежавший со стороны. «А не видно? Она ведьма. Те двое перевертыши. На твоем месте я бы бежал отсюда». «Вы боитесь», поняла сомнение мужчины. Тот застрял в пространных размышлениях, поддержать нас или нет. Слуги Ваоха – враги народа, враги Ваоха – враги страны.